Глава 6. Русалы из морских глубин. Съемки документального фильма. Марти сидел на табурете в звуконепроницаемой киностудии в центре Лондона. Под потолком тесного помещения у него над головой висели осветительные приборы, за спиной располагался зеленый экран. Вовсю шпарил кондиционер. На Марти был шерстяной костюм и галстук в сине-белую полоску. За цифровой телекамерой на пневматической площадке стоял молодой хипстер по имени Гас, а справа от него Джейми. Девица во всем черном прилаживала большой белый отражатель. Толстяк Майк, известный режиссер из Уэльса, стоял в углу и с кем-то оживленно говорил по телефону. В соответствии с кличкой он страдал от ожирения. Имел лунообразное лицо, а тщательно ухоженной щетины хватало только на первый из его подбородков. Облик дополняли мешковатые джинсы, спортивная фуфайка и бейсболка с низко надвинутым козырьком, затеняющим глаза. Он резко закончил разговор и подошел к камере. «Как у нас дела?» — спросил он писклявым и визгливым голоском, никак не вязавшимся с его габаритами. «Мы готовы снимать?» «Готовы», подтвердил Гас. «Готовы», — согласилась Джейми. «Супер! Как чувствует себя наш профессор?» «Замерзает», — пожаловался Марти. Майк изрыгнул смешок. «Вы же не хотите расплавиться под этими прожекторами? Наша задача предельно проста. Вы рассказываете нам все, что знаете о русалках. Мы материал монтируем, редактируем, сокращаем что-то, добавляем, и дело в шляпе». «Вроде бы ничего сложного. С чего лучше начать?» «Как я уже сказал, мы все равно будем монтировать, так что начинайте с чего хотите. Но чтобы это было просто и доступно. Может, начнем с легенд? Легенды ведь откуда-то берутся. Все готовы?» Девушка отошла за камеру к хипстеру, и оба подняли большие пальцы. «Хорошо», — сказал толстяк Майк, опуская тушу в складное брезентовое кресло на деревянной раме с надписью «Сзади толстяк». 5, 4, 3, 2, мотор!» «Есть мотор!» — сообщил хипстер. «Камера!» Джейми щелкнула перед камерой хлопушкой с названием сцены и номером дубля. «Начали!» — Марти заговорил, глядя в объектив. Первые упоминания о русалках восходят к самым истоком истории человечества. Древнейшее изображение в наскальной живописи каменного века датируется как сделанное примерно 30 тысяч лет тому назад. Ему казалось, что он звучит профессионально и авторитетно, как когда репетировал дома перед зеркалом. Первому письменному свидетельству о русале 5000 лет. Это древнее вавилонское божество — Уанес, описанное как существо с телом человека и рыбьим хвостом. Что касается русалок, то древняя сирийская богиня Атаргадис описывалась точно так же 3000 лет назад. В греческой мифологии фигурирует сын Посейдона и Амфитриты, Тритон, морской вестник, которого часто изображают как трубящего в раковину русала. Кстати, именно он, отец Ариэль, в диснеевском мультике. Никто не улыбнулся. «Римляне и китайцы», — продолжал Марти, «не раз упоминали о русалах в своих историях, как и арабы и персы в своих знаменитых сказках «Тысяча и одна ночь». В Ирландии есть Мерроу, в Шотландии — Киаск, в Японии — Нингё. Все это варианты полулюдей-полурыб. В континентальной Европе — Мелузина, пресноводная русалка, которую иногда изображают с двумя хвостами, как у русалки на логотипе Старбакса. В некоторых современных религиях, скажем, в индуизме, русалоподобным божествам поклоняются по сей день. «Снято!» — без особого энтузиазма прервал съемку толстяк Майк, чуть переместив свою тушу, будто в кресле ему было неудобно. «Это хороший материал, профессор, но, может быть, поменьше отсылок к поп-культуре, а? Как насчет реальных наблюдений? Рассказы очевидцев и все такое? Сделаем такой переход». «Я думал, что отсылки к Диснею и Старбаксу понравятся публике». «Не, Марти, это туфта. Буду с вами предельно честным. Чистая туфта. Мы же не хотим превращать это в банальщину, верно?» «Но мне кажется, просто продолжайте свой рассказ. Выглядите вы достойно, компетентно. Именно это нам и нужно, это имеет значение. Как насчет очевидцев?» «Есть такие». Толстяк Майк кивнул. «Камера работает?» «Работает», — подтвердил хипстер. Толстяк Майк пистолетиком направил на Марти палец и нажал на курок. «Начали!» Собравшись с мыслями, Марти заговорил. Помимо мифов и преданий о русалах, есть также и бесчисленные свидетельства очевидцев о гуманоидах с рыбьими хвостами в наших океанах и морях. На самом деле, на протяжении веков русалов видели куда чаще, чем других неизвестных науке существ. И эти случаи становились достоянием гласности. В 1493 году Христофор Колумб записал в своем судовом журнале, что у побережья нынешней Доминиканской республики он и его команда встретили трех русалок с характерными человеческими чертами лица. В 1560 году у побережья Цейлона, нынешней Шри-Ланки, иезуиты поймали в рыболовные сети семь русалов. Вице-король Индии, опытный врач, вскрыл тела перед многочисленными свидетелями. В 1603 году несколько уважаемых фермеров наблюдали русалку у побережья Уэльса в течение более чем трех часов. Несколько лет спустя, в 1608 году, Генри Хадсон встретил русалку, как он ее описал, с ниспадающими черными волосами, белой кожей и полностью развитой женской грудью. В 1723 году датская королевская комиссия, призванная доказать, что русалов не существует, в итоге обнаружила русала возле Фарерских островов. В 1739 году газеты сообщили, что моряки английского корабля «Галифакс», недавно вернувшиеся из Ост-Индии, признались, что ели мясо русалки. В 1830 году на острове Бенбекула у западного побережья Шотландии несколько местных жителей, собиравших водоросли, видели миниатюрную женщину, плывущую в бурном море с удивительной легкостью и грацией. Через несколько дней ее выбросило на берег с залива Калла, где ее видели все местные жители. По описаниям, это было существо с темными волосами, нежной белой кожей, женской грудью, а нижняя часть тела напоминала лосося, только без чешуи. Три года спустя на Шетландских островах, это архипелаг к северу от Шотландии, один уважаемый профессор естествознания поймал русала, которого описал как короткошерстного и с лицом обезьяны. В 1890 году на соседних Аркнейских островах сотни людей видели черноголовое существо с белым телом, которое получило известность как русалка из Дирнесса. Рассказы о подобных встречах продолжали поступать на протяжении XIX и начала XX века. Но крупные газеты того времени по большей части оставляли их без внимания. Пришел век науки, в том числе биологической, и люди стали оспаривать или отвергать то, чего не могли понять. Марти сделал паузу, решив, что на этом месте можно передохнуть. Толстяк Майк, однако, ободряюще кивнул ему. Марти продолжил. «Что же нам делать со всеми этими свидетельствами очевидцев? Это правда? Вымысел? Массовая истерия? Ошибка?» Скептики склоняются к последнему. «Распознавать животных в воде, утверждают они, всегда сложно, поскольку очевидцы, как правило, видят лишь малую часть существа, не погруженную в воду. Добавьте к этому расстояние и плохую видимость, и получается, что опознать даже известных науке существ, таких как ламантин или дюгонь размером с человека, довольно сложно. Вы мельком видите голову, ласты или хвост, потом существо исчезает в волнах, и вот вам русал». Он снова выдержал паузу, на сей раз для драматического эффекта. «Мое мнение, подобный аргумент я всегда считал ерундой. В конце концов, речь идет не об одном свидетельстве очевидцев. Их тысячи в разных географических районах мира и на протяжении 5 тысячелетий. могут ли все эти ученые, исследователи, целые города ошибаться? Все дружно совершать одну и ту же ошибку. Дружно путать мифологию с реальностью. Важно заметить, что мифология и реальность далеко не всегда противоречат друг другу. Иными словами, если что-то считается мифом или легендой, это не значит, что под этим нет научной подоплеки. Например, гигантских кальмаров мореплаватели видели с древних времен. На их основе в скандинавском, карибском и греческом фольклоре возникли кракен, луска и сцилла. Мифы, основанные на реальности, кстати, о гигантских кальмарах. При том, что они являются крупнейшими беспозвоночными на Земле, первые снимки посчастливилось сделать только в 2004 году японским ученым. Казалось бы, такое крупное животное трудно не заметить. Но не стоит забывать, что большая часть нашей планеты покрыта водой, а изучено лишь около 5% этого пространства. Действительно, мы что-то знаем о гигантских кальмарах только потому, что их мертвые туши всплывали на поверхность, где их находили рыбаки. А теперь представьте, что гигантские кальмары не одиночки, а социальные животные. Как у нас с вами, у них есть свои ритуалы, связанные со смертью, например, похороны мертвецов. Это разумные животные, как и мы, способные учиться и приспосабливаться. Они научились держаться подальше от рыболовных сетей и встреч с людьми. И если вы спросите меня, то я скажу. Отказ признавать существование русалов – это полный бред. Русалы существуют. Мифы о них основаны на реальности. В прошлом их видели не раз, и их обнаружение с помощью современных технологий было лишь вопросом времени. И это время настало. «Снято!» — прорычал толстяк Майк, поднимаясь на ноги. «Я знал, что для этой документалки нужны именно вы, профессор! Знал! Вы станете оглушительным хитом, приятель! Весь мир будет от вас в восторге!» Марти проснулся чуть позже полуночи в кресле перед компьютерным столом. На экране шел какой-то видеоролик. Он вспомнил, что сел смотреть свой документальный фильм, но, видимо, продержался не больше 10 минут и отключился. Захлопнув крышку ноутбука, Марти спустился под палубу в главную каюту и рухнул на старинную кровать с балдахином. Он смертельно устал и много выпил, но сон не шел. В итоге он проворочился на кровати почти до утра. А в 5 из радиобудильника загремел последний сингл группы AC/DC. Прибавив громкость, он начал паковать небольшую сумку.